Генри Катнер. Кладбищенские крысы. Старик Мессон, смотритель древнего, много лет назад заброшенного кладбища Салема, издавна вел войну с крысами. Несколько поколений назад они пришли из доков и поселились на кладбище. Колония самых обычных крыс, и никто не обращал на них внимания. Но когда Мессон принял бразды правления кладбищем, после таинственного исчезновения прежнего смотрителя, он решил, что крыс нужно прогнать. Сначала старик ставил на них капканы, клал перед входами в норы отравленную еду, потом попытался отстреливать, но все это не давало результатов. Крысы не уходили. Они плодились и размножались, наводняя кладбище голодными ордами. Эти крысы были слишком большими даже для Mas decumanus, отдельные экземпляры которых достигают 15 дюймов в длину, не считая длинного голого розовато-серого хвоста. Мессон мельком видел среди них особи величиной с кошку, а когда могильщики несколько раз раскапывали их норы, то зловонные туннели были столь широкими, что человек мог проползти по ним на четвереньках. Корабли, в прошлом частенько приходившие из далеких портов к старым салемским причалам, привозили порой странные грузы. Мессон иногда размышлял о невероятных размерах крысиных нор. Невольно вспоминались жуткие легенды, которые он слышал, когда приехал в древний Салем, где некогда обитали ведьмы. Легенды о вымирающих нечеловеческих созданиях, живущих в норах под землей. Былые времена, когда Коттон Мазер охотился за культами зла, поклонявшимися в ужасных оргиях Гекате и темной матери Магне, миновали. Но мрачные здания с остроконечными крышами по-прежнему чуть ли не смыкались друг с другом над узкими мощеными улочками. А богохульные тайны и мистерии, по слухам, до сих пор таились в темных подвалах и пещерах, где все еще проводились, вопреки здравому смыслу, давно забытые языческие обряды. С умным видом, качая седыми головами, старейшины заявили, что в неосвещенных землях древних салемских кладбищ могут обитать твари похуже личинок и крыс. А еще был странный страх перед крысами. Мессон терпеть не мог этих небольших, но свирепых грызунов, поскольку знал, какую опасность могут нести их острые, как иголки, клыки. Но он никак не мог понять необъяснимый ужас, которым веяло от заброшенных, полных крыс зданий. До Мессона доходили смутные слухи об омерзительных существах, живущих в глубоких подземельях, и том, какую власть они имели над крысами, собирая их в ужасные армии. «Крысы», — шептались старики, — являются посредниками между нашим миром и древними пещерами, глубоко под Салемом. Тела из могил крадут для ужасных ночных пиршеств, говорили они. Миф о гамельнском крысолове — выдумка, скрывающая нечестивый ужас перед черными ямами Аверна, наполненными порожденными адом чудовищами, не рискующими показываться при свете дня. Мессон мало обращал внимания на эти россказни. Он почти не общался с соседями и фактически делал все, чтобы скрыть существование крыс от назойливых взглядов. И тому имелась уважительная причина. Если бы смотритель инициировал расследование, то это означало бы вскрытие множества могил, которых могли обнаружить неприятные для него вещи. И если изгрызенные, пустые гробы еще могли быть приписаны крысам, то объяснить, почему изрезаны тела, лежавшие в некоторых гробах, оказалось бы нечем. Самое чистое золото используется зубными техниками, и зубы не удаляют, когда хоронят человека. Одежда — другое дело. Обычно покойника обряжают в костюм из тонкого сукна, дешевого, к тому же можно легко распознать его происхождение. С золотом обстояло иначе. А ведь были еще студенты-медики, и реже готовые платить звонкую монету доктора с почтенной репутацией, нуждающиеся в трупах и не собирающиеся выяснять их происхождение. До сих пор Мэсону успешно удавалось препятствовать подобным расследованиям. Он даже вообще отрицал существование крыс, хотя они порой отнимали у него добычу. Мэсона не волновала судьба трупов после того, как он заканчивал свой грабеж. Но крысы неизбежно утаскивали тело через дыру, которую прогрызали в гробу. Размеры крысиных нор все чаще тревожили Мэсона. Было также любопытное обстоятельство. Гроб всегда оказывался открытым с торца, но никогда сбоку или сверху. Это указывало на то, что крысы действовали как будто по указке некоего умного вожака. Хмурым днем Мэсон стоял в разрытой могиле и раздраженно бросал лопатой влажную землю в кучу возле ямы. Шел дождь, мелкий, холодный и противный дождь, уже много недель сыпавшийся на землю из низких темных туч. Кладбище превратилось в топь. Из желтоватой грязи неровными рядами торчали надгробные плиты. Крысы отступили в свои норы. Уже много дней Мэсон не встречал ни одной. Но его худое, небритое лицо все более мрачнело. Тело было похоронено несколько дней назад, но Мэсон не мог эксгумировать его раньше. То и дело на могилу приходил родственник покойного, даже несмотря на непогоду. «Навряд ли он появится в столь поздний час, независимо от того, какое испытывает горе», — криво усмехнувшись, подумал Мэсон, потом выпрямился и отложил лопату в сторону. С холма, на котором раскинулось старое кладбище, он видел огни Салема, смутно мерцающие сквозь дождь. Смотритель достал из кармана фонарик. Теперь нужен был свет. Взяв лопату, он осмотрел крепление гроба. И внезапно резко напрягся. Прямо под ногами он почувствовал какое-то движение и царапанье, словно что-то перемещалось в гробу. На мгновение Мэсона охватил суеверный страх, тут же сменившийся яростью, когда он узнал источник звуков. Крысы снова опередили его. В припадке гнева Мэсон вырвал крепление гроба, подсунул острый край лопаты под крышку и сдвинул ее. Затем направил луч фонарика внутрь. Дождь брызнул на белую атласную подкладку. Гроб был пуст. Мэсон уловил легкое движение в его изголовье и направил фонарик туда. Передний торец гроба был прогрызен. Зияющее там отверстие вело в темноту. В ней на мгновение мелькнули и исчезли подошвы черных ботинок. Глядя на это, Мэсон понял, что крысы опередили его буквально на несколько минут. Он рухнул на четвереньки и попытался схватить исчезающую обувь. Брошенный фонарик упал в гроб. Полуботинок остался в руках Мэсона как единственный трофей, и он услышал резкое, встревоженное попискивание. Затем подхватил фонарик и направил его в нору. Нора была большая. Впрочем, иной она и не могла быть, иначе труп не утащили бы в нее. У Мэсона мелькнула была осторожная мысль о размерах крыс, способных уволочь человеческое тело, но тяжесть пистолета в кармане укрепила его решимость. Наверное, если бы это был обычный труп, Мэсон оставил бы его крысам, а не полез в узкую нору. Но он помнил прекрасные дорогие запонки, а также булавку для галстука с, несомненно, настоящей жемчужиной. Задержавшись лишь для того, чтобы прикрепить фонарик к поясу, смотритель вполз в нору, проклиная про себя наглых крыс. Там было тесно, но Мэсону все же удалось пролезть. Фонарик светил вперед, и Мэсон четко видел след от обуви, протащенной по влажной земле. Он лез по норе как можно быстрее, но иногда даже его худощавое тело едва не застревало между узкими стенками. Воздух был полон застарелым зловонием падали. «Если не увижу труп через минуту», — решил про себя Мэсон, — «тогда вернусь». Стало страшно, и нехорошие мысли, точно личинки, закопошились в голове. Но жадность все же победила. Старик снова пополз вперед, несколько раз миновав смежные ответвления. Стенки норы были влажными, склизкими, и дважды позади падала грязь. Во второй раз он остановился и повернул голову, чтобы поглядеть назад. Разумеется, ничего не увидел. Пришлось отцеплять с пояса фонарик. Сзади лежало несколько комьев земли. Внезапно опасность положения дошла до Мессона, стала реальной и пугающей. Мысль об обвале заставила его пульс спуститься вскачь, и смотритель решил прекратить преследование, несмотря на то, что уже почти настиг труп и невидимых тварей. Но он упустил одну мелочь. Нора была слишком узкой, чтобы он мог развернуться. На мгновение Мессона охватила паника, но он тут же вспомнил боковые ходы, мимо одного из которых только что прополз, и неловко попятился, пока не достиг его. Он сунул ноги туда, после чего смог развернуться. Затем поспешно пополз обратно, хотя колени были все в синяках и болели. Внезапная резкая боль пронзила ногу. Мессон почувствовал, как в него впились острые зубы, и начал отчаянно легаться. Раздался пронзительный визг, да поток множества лапок. Посветив фонариком назад, смотритель всхлипнул от страха, поскольку увидел с десяток больших крыс, наблюдающих за ним. Их блестящие глазки сощурились от света. Они были большие, очень большие, величиной почти с кошку, а за ними Мессон мельком увидел темную фигуру, стремительно бросившуюся в тень, и задрожал, боясь представить себе размеры этой твари. Свет фонарика на мгновение задержал крыс, но они тут же стали подползать. Их зубы в электрическом свете казались бледно-оранжевыми. Мессону с трудом удалось вытащить из кармана пистолет и тщательно прицелиться. Он лежал в неуклюжем положении и попытался прижать ноги к стенкам норы, чтобы не подстрелить самого себя. Раскатистый гром выстрела на какое-то время оглушил старика, а дым заставил кашлять. Когда Мессон немного пришел в себя и дым рассеялся, то увидел, что крысы исчезли. Убрав пистолет, он быстро пополз по туннелю, но позади сразу же послышались писк, суета и топот лапок. Крысы с пронзительным визгом вцепились ему в ноги. Мессон страшно завопил и выхватил оружие. Выстрелил он наугад, и только удача спасла его от пули. На сей раз крысы не отступили, но Мессон быстро пополз по норе, готовый опять выстрелить при первых же звуках нападения. Быстрый топот лапок, и старик мгновенно направил фонарик назад. Громадная серая крыса замерла и уставилась на него. Ее длинные растрепанные бакенбарды подергивались. Голый, омерзительный хвост медленно перемещался из стороны в сторону. Мессон закричал, и крыса отступила. Он полз, но вскоре остановился, приподнявшись на локте и пытаясь понять, что за странная бесформенная куча в нескольких ярдах впереди. На секунду показалось, что это просто упавшая с потолка земля, но почти сразу же старик распознал очертания человеческого тела. Это была коричневая, высохшая мумия, и, пораженный ужасом, Мессон понял, что она движется. Она ползла, и в тусклом свете фонарика старик увидел страшное лицо горгульи, приближающееся к нему. Застывший лик давно умершего человека, наполненный адской жизнью. Из-за остекленевших, выпученных, буквально вылезших из орбит глаз, тварь казалась слепой. Издавая слабые стоны, она ползла к Мессону, растягивая растрескавшиеся шероховатые губы в ужасной голодной ухмылке. Мессон застыл от страха и отвращения. Но не успел ужас коснуться его, как старик очнулся и в отчаянии пополз в боковую нору. Он слышал шум позади, стоны твари, гонящейся за ним. Обернувшись через плечо, Мессон вскрикнул и с удвоенными силами пополз по узкой норе. Острые камни резали ладони и колени, земля сыпалась в глаза, но он не осмеливался остановиться ни на секунду. Задыхаясь, истерично выкрикивая ругательства и молитвы, Мессон все полз и полз вперед. Торжествующий пища, На него напали крысы с ужасными голодными глазами. Мэйсон чуть было не был загрызен ими, но все же сумел отбиться. Проход был узким, и, обезумев от ужаса, старик пинался, орал и стрелял, пока не кончились патроны. Выстрелы прекратились. Сухо защелкал затвор пистолета. Но Мэйсон все же прогнал нападавших. Потом он с трудом прополз под большим валуном, безжалостно процарапавшим ему спину. Валун чуть шатался, и Мэйсону пришла в голову безумная идея. Если бы он мог обрушить за собой этот камень так, чтобы заблокировать туннель. Земля была сырой от дождя. Немного приподняв верхнюю половину туловища, Мэйсон принялся руками рыть землю вокруг камня. А крысы опять приближались. Он видел, как их глазки заблестели в свете фонарика, и продолжал отчаянно копать в надежде успеть. Камень закачался. Мэйсон ухватился за него и принялся расшатывать. В этот момент появилась чудовищная крыса, которую Мэйсон уже видел мельком до этого. Серая, отвратительная, с оранжевыми зубами, она ползла к нему, а следом двигался слепой покойник, издававший ужасные стоны. С безумной силой Мэйсон рванул камень, почувствовал, как тот скользит вниз, и ринулся в туннель. Камень с шумом обрушился позади, и Мэйсон услышал чей-то жуткий вопль. С потолка полетели комья земли, что-то тяжелое упало на ноги, но он, рванувшись, с трудом освободил их. Весь туннель рушился. Задыхаясь от страха, Мэйсон рванулся вперед, чтобы его не засыпало. Проход сузился еще сильнее, и старик уже не мог ползти при помощи рук и ног. Извиваясь, как угорь, он с трудом продвигался вперед и внезапно почувствовал атлас, рвущийся под его скрюченными пальцами, а затем ударился головой об какую-то преграду. Пошевелив ногами, Мэйсон обнаружил, что они не придавлены обвалом, а свободны. Он лежал плашмя на животе, а когда попытался подняться, то обнаружил, что потолок находится всего в нескольких дюймах выше его спины. Его охватила паника. Когда слепая тварь преградила путь, старик в отчаянии ринулся в боковой туннель, ведущий наружу. И теперь он оказался в гробу, в пустом гробу, проползя через дыру, прогрызенную в торце крысами. Мэйсон попытался перевернуться на спину, но не смог, крышка гроба не позволяла. Тогда он собрался с силами и уперся в нее спиной. Но крышка даже не шелохнулась. Да и как он сумел бы выбраться из гроба, закопанного в землю на глубине 5 футов? Старик задыхался. Воздух был невыносимо горячим и зловонным. В приступе ужаса он принялся рвать ногтями атласную обивку. Затем сделал попытку разрыть ногами обвалившуюся позади землю, заблокировавшую путь к отступлению. Если бы только он сумел развернуться, то смог бы прокопать себе путь к воздуху. К воздуху! Грудь жгло огнем. Кровь пульсировала в глазных яблоках. Мэйсону казалось, что голова у него раздувается и растет, растет, и внезапно он услышал ликующий писк крыс. Он безумно завопил, но не смог заглушить этот писк. Несколько секунд он истерически бился в своей узкой камере, затем замер, задохнувшись от недостатка воздуха. Веки закрылись, почерневший язык высунулся изо рта, и Мэйсон медленно погрузился в темную пропасть смерти под оглушающий, торжествующий писк крыс.